Глава 18. Учебный штурм. Кто-то тряс Макарку за плечо. «Макар, просыпайся! Уже утро!» Макар распахнул глаза. Всегда спал крепко и при этом чутко, чему Акима открыто завидовал. Их комора, натопленная с вечера, к утру сильно остыла. Через печной дымоход залетали снежинки. У печки возился один из стапель стрелков. Кто именно, Макарка определить не смог. Аким как-то предложил повязать им на рукава разноцветные ленточки, чтобы их между собой отличать. Но те отказались. Тогда он просто махнул на них рукой. На берестушке с расчерченным графиком дежурств он, ничтоже сумнявшийся, отписал их как стрелок 1, стрелок 2 и стрелок 3. Мол, пусть сами определяют, кто из них под каким номером. Макарка поплескал себе на лицо воды из бодей и взялся помогать стрелку растапливать печь. Он подбирал тут и там накиданные мелкие щепки, подавал дежурному на розжиг, а сам при этом посматривал на него украдкой, все-таки надеясь отыскать в нем особенную черту, отличающую его от братьев. Подумал было, что это вроде бы Уамаз, но потом засомневался. А, леший с ими, морока нефрильная. Один Васька только их отличает как-то. Макарка предпочитал разговору действия, отчего некоторые почему-то считали его не только молчуном, но и вовсе не любопытным человеком, будто бы то, что вокруг него происходит, совсем не волнует его. Однако те, кто был хорошо знаком с Макаркой, знали, что это совершенно не так. Напротив, иногда даже поражались его наблюдательности, умению подмечать необычное количество мелких деталей, в большинстве ускользающих от внимания остальных. Вот только в случае с братьями-стрелками, в отличие от Васи, различить их между собой у него никак не получалось. Впрочем, Макарка был парнем догадливым и подозревал, что просто-напросто стрелки сами подсказали Васе, как своему вожаку, эти самые отличительные черты. Он мог бы напрямую спросить Васю об этом, и даже, скорее всего, тот бы не отказал Макарке, но он хотел разгадать эту загадку сам, посчитав это для себя неким вызовом. Вообще говоря, некоторые в третьей сотне недоумевали, почему десятником в их отделении стал Вася, а не Макар. Один из парней-пластунов, с которым Макарка мотался по окрестным лесам, изучая азы полевой разведки, никак не мог успокоиться. «Макар, ты же на копьях лучший поединок в роте. Почему не стал десятником?» Макар только пожимал плечами. «А что тут объяснять? Поединщик он поэтому и поединщик, что хорошо умеет один на один выходить, а управлять десяткой — дело совсем другого порядка». Ход Макаркиных мыслей прервал Аким, зашевелился и почмокал сосна губами, как всегда и делал, прежде чем открыть глаза. Этот лежебок озенки своей всегда продирал последним. И как всегда, вместо того, чтобы вставать умываться, он вытащил откуда-то из-за головы замусоленную книженцию устава, натянул одеяло на подбородок, утвердил книжку себе на грудь и принялся вслух читать очередное уставное уложение. Согласно международному соглашению, утвержденному советом 48, пленным атманам в чине не ниже сотника, а равным могам в чине не ниже отрядного, должно предоставляться отдельное от рядового состава помещение. При кормлении ежедневно давать мясо, в том числе мясо птицы, либо свежую рыбу. Зарядил опять шарманку свою. Макар незаметно для остальных усмехнулся. Акима, конечно, трепач, но славный парень, и руки нефриловые. Обещал сделать для Макарки какую-то буденовую шашку. Сказал, на старшей сестре она была последним холодным оружием перед полным переходом на огнестрел, а значит, является вершиной и совершенством среди всего рубящего, колющего и режущего. Ну, так это или нет, неизвестно. Только вот валятор коротковский ничем от обычного кистеня не отличается. Так что пусть лучше сначала бобрам сделает по-хорошему двуручнику. Не дружат они с копьем, как их не учи. А вот боевой топор для них будет самое то. В печи затрещал огонь. Потянуло дымком. Макар наполнил из бодейки котелок и сунул в печь, поставив прямо на горящие поленья. Дежурный стрелок старательно дул на обережную копейку, чтобы остудить ее после огневого приказа и только потом упрятать в хлебный мякиш. Макар тем временем полез вытаскивать из-под нар их съестной запас. Травяная заварка, сушеные ягоды, сухари. Как с утра чаю не попить? Комора наполнилась звуками. Зашуршали занавеской. Кто выскакивал на ветер, кто уже возвращался обратно. Своя обычная утренняя возня. Начали разбирать кружки с горячим чаем, захрустели сухарями. Едва успели допить чай, как с улицы в казарму забежал постовой боец с приказом строиться на общей поляне. Правда, ни вепря с грачом, ни даже сотников, как казалось, там пока еще не было. Построение прошло как положено, то есть бегом по местам. Однако жил, понятное дело, никто не рвал. Даже если вепрь прямо сейчас покажется на краю поляны, все равно, пока он дойдет, построиться успели бы. В ожидании вожаков по рядам вяло переговаривались, по преимуществу гадая, что будет на сегодня. Опять рытье оборонительных сооружений или все-таки взятие крепости. Первым появился Куч и в одиночку. Третья сотня подтянулась. В двух других разговоры хотя и смолкли, но в струну тянуться не спешили. Третья сотня. Равняйсь. На крепость бегом. Едва отдав приказ, Куч развернулся на пятках и легкой трусцой побежал в сторону учебной крепости. Третья сотня привычно сделала направо, и сначала голова, а потом все остальное 200-ножное тело построения побежало вслед за Кучем. Значит, сегодня все-таки штурм крепости, и третья сотня будет ее оборонять. А значит, и вепрь сегодня будет на нашей стороне. На самом деле, это никакая не крепость, а только отстроенный в учебных целях кусок крепостной стены, высотой в 2 человеческих роста из необожженной курени. К тому же, установленные с внутренней стороны стены подмостья, на которые встают условные защитники, расположены выше обычного. Если в настоящих крепостях на подмостьях можно стоять, как правило, в полный рост, оставаясь у укрытым за стеной и целиться через бойницы, то здесь они скрывали стоящего чуть выше колена. Оно и понятно, стрелять здесь никто ни в кого не собирался, а для отработки навыков боя на стене такое расположение посчитали более подходящим. Пробежка до учебной крепости согнала с бойцов остатки сна. Кровь по венам забегала, лица раскраснелись. В прошлый раз стену держала вторая сотня, и продержалась она всего 24 минуты. Роту Акими не затыкался даже на бегу. А до этого первая сотня, с показателем 46 минут. Если следовать простейшей арифметической прогрессии, то мы должны продержаться минуты две. Макар по своей привычке беззвучно и незаметно для окружающих хмыкнул себе под нос. Акима. Мудреных слов он знает много, но про две минуты он загнул. Заведя сотню за учебную стену, Куч дал чуть времени, чтобы парни продышались, потом разрешил оправить одежду. Лужи прихватило литком, воздух был прозрачным и свежим. Сотник прохаживался вдоль строя, ярился, потирал руки, улыбался чему-то сам себе. По всему видно, радовался предстоящему его сотне испытанию. Для Куча это, конечно, еще не сражение, но уже какое-то малое ее подобие. Сотня! Занять на стене круговую оборону. Отработка удержания обороны на возвышенности. Отработка боя уступами. Отработка выдавливания противника. Побежали, побежали. Про круговую оборону сотник так сказал потому, что по уставу положено. Так-то всем понятно. Какой здесь круг? В лучшем случае дуга. Бойцы ломанулись на стену, как тараканы на свету. Макарка лез, придерживая за шиворот коротка. Не хватало еще натерпеться стыда, если их десятка опять займет свое место последней. Вася, в свою очередь, страховал за ремень Акима. Им явно двигали те же соображения. Есть. Залезли. Встали. Вроде без позора. Макарка отметил, что Куч в их сторону даже не смотрит. И то хорошо. Научились хотя бы без сраму занимать боевую позицию. Макарка осмотрелся со стены. Вот вроде не такая уж большая высота, а вид открывается совершенно иной. Однако глазеть по сторонам сейчас не ко времени. Внимание волей-неволей притягивало построение в атакующий строй первой и второй сотни. Вон уже и грач возле них прохаживается. Монетки перебирает. Ну, тут как обычно. Вепрь за обороняющихся, грач за нападающих. «Акима, чтоб из-за моей спины не совался!» Это Вася дает последнее наставление. «Стрелки страхуют бобров. Так ведь Куч приказал отработку боя уступами!» Встрял Акима. «Да какие клеш ему на стене уступы!» Вася смотрит на Акиму со всей возможной строгостью. «Чтобы за меня не лез! У тебя, Акима, главная задача себя не покалечить!» Это Вася правильно говорит. Их отделение на втором месте по увечьям и ранениям. И то только потому, что в одной десятке паренек один расшибся насмерть. Целители прибежали, давай заморозку накладывать, а все уже. Заморозка на мертвого не ложится. Так что теперь-то они полная десятка на позорном первом. А за второе место. Спасибо Акиму. Это он половину всех увечий получил. И все по глупости. То ногу подвернет на ровном месте, то в глаз себе ткнет. Даже короток, мышонок наш непутевый, и то поосторожнее будет. Вот, кстати, и целители наши краснорожие подошли. А их главный со стриженной бородкой с вепрем под ручку. Ну, значит, сейчас протрубят начало. Поглядывая, как целители деловито выбирают себе под полевой лазарет местечко на пригорке, где по суше, и растягивают на жердях ширмы из белых простыней, Макарка поудобнее перехватил свое учебное копье без наконечника. Бородатый главврач кивает вепрю, мол, готовы мы, и вепрь кивает в ответ, потом поворачивается и дает отмашку грачу. Понеслась. Вспарывая окружающее пространство как простыню, труба проревела сигнал атаки. Грач шепнул на засвеченную монету и жахнул заклятием. Сотники проорали приказы. Первая и вторая сотня, нацелившись крючьями штурмовых лестниц, сверкая неестественными янтарными белками глаз, с воплями понеслись к стене. Некоторые прямо на бегу переходили в оборотков. Это зря они. Чай у нас не в самоделишный штурм, а откатист у них будет ох как жесткий. Впрочем, они, наверное, не с умыслом это. Просто оборотня своего в узде держать еще не умеют. Е2, Е4. Грач стандартно начинает партию, использовав заклинание ярости. Акимина вихрастая башка торчит из-за Васиной спины. Спокойно молча стоять он не в силах, а от волнения на него накатывает озарение из прошлой жизни. Для данного заклинания характерно изменение цвета глазного белка на ярко-оранжевый цвет. Никто на эти слова не отвечает. Парни привыкли к Акиминым выходкам, да и не до них сейчас. Пусть в клубе своем обсуждает, почему у него едва 4, а не едва 10 или 100. Макарка почувствовал грудью, как начала нагреваться висящая на шнурке нательная копейка. Е7, Е5. Вепрь отвечает не менее стандартным заклятием «ни шагу назад». Кто бы еще рот Акиме залепил? Писарь ротный, умник наш, устроил какой-то хлуб помнящих, что значит все, кто помнит прошлую жизнь на старшей сестре, собираются и про это друг другу рассказывают. Охота им болтать попусту. Макарка нахмурился от неприятного воспоминания. Все беды от болтовни. Вот и на сходе тогда в деревне мужики решили, что он на войну из-за девки пошел. Ведь не так все было. Ну девка, ну ладная, и нравом ровная. Макарка и решил тогда, сделаю предложение. Согласиться, женюсь. Ну а нет, так все одно кому-то на войну идти надо. А они решили, что из-за девки. А головки штурмовых лестниц забухали по стеновым бревнам так, будто молотками залупили. Полезли родимые. На Васино отделение нацелились сразу два десятка из второй сотни. Одна из лестниц на свою беду прислонилась к стенке прямо под ногами бобров. Бака с Дукой переглянулись, подсунули под крюча свои копья как ломики, крякнули и свернули лесенку на сторону. Больше всего не повезло тому, кто лез первым. Успел набрать хорошую высоту для последующего полета на землю. А вот другая десятка свою лестницу удачнее приставила. Нашелся свободный пятачок. Все-таки длинновата стена для обороны силами одной сотни. Васька мотнул головой Макарке и бросил сквозь зубы. «Макарка, займись!» Макарка коротко кивнул и мягкими быстрыми шагами, обчекая стоящих на его пути товарищей, кинулся к месту прорыва. Там на стену уже успел вскарабкаться крупный парень из вепрей. Утвердившись на ногах, он выставил перед собой копье, готовясь встретить Макарку во всеоружии. Тот, понимая, что мериться силой с этим здоровяком затея не в его пользу, не сбавляя скорости, бесстрашно скользнул грудью по вдоль острия копья противника, волчком крутанулся ему за спину, обхватил за туловище и, используя накопленную силу разбега, крутанул и вывалил за стену. Надо сказать, вывалил удачно, прямо на голову следующему, уже готовому последним толчком выкинуть свое тело на кромку стены. Вместо этого он, видно от неожиданности, отпустив лестницу, поднял руки над головой в непроизвольном закрывающем жесте, был сбит своим же товарищем, и оба полетели вниз, сметая на своем пути всю прущую по лестнице десятку. «Страйк!» – заорал Акима. «Как в боулинге!» Никто, кроме Акимы, радости не выразил. Рановато еще для радости. Макарка понимал, что при соотношении сил один против двоих на такой длинной стене долго им не удержаться. Где-то атакующие бойцы уже закреплялись на стене, вытесняя защитников и расширяя место прорыва для лезущих следом. Правда, пока еще особого преимущества нападающие не получили. С одинаковой вероятностью они могли как удержать кусок, так и быть сброшены со стены. Видя это, грач засветил очередной пятнатчик и проговорил приказ. На защитников накатила волна подавленности и неуверенности в своих силах. Макарка уже хорошо был знаком с этим проклятием. Поначалу даже руки опускались, настолько оно было действенным, напрочь выгоняя всякую охоту жить и бороться, оставляя лишь черную беспросветную тоску. Нападающие тут же воспользовались полученным преимуществом и резко расширили завоеванное пространство. Вепрь не остался в долгу и тут же следом окатил третью сотню ратным духом. Сотня взбодрилась, уперлась, перестала пятиться и пошла как пружину сдавливать ряд атакующих. Казалось бы, еще немного в том же духе, и они скинут нападающих со стены. Но... Грач уже наговаривал свое следующее заклятие. Хоть Акима и трепло, но в чем-то он прав. Действительно, было похоже, будто вепрь и грач играют в какую-то игру, делая по очереди свои ходы. А от их мастерства в этой игре зависит ни много ни мало выживание вверенной им роты. Степень их ответственности многократно вырастала из-за того, что это была рота копейщиков, носящих нательник из самой малой монеты – копейки. Потому что только так можно было свести на нет возможность переподчинения со стороны вражеских мог. Но это и делало копейщиков полностью зависимыми от моги и их атманов. Потому что сами они были лишены возможности использовать нефрил в бою. Сброшенные со стены бобрами и макаркой десятки нападавших были отведены их сотникам ближе к месту прорыва, и замыкающая десятка третьей сотни на какое-то время была оставлена в покое. Макарка ревниво следил за действиями сражающихся защитников. Ему хотелось кинуться в гущу сражения, но поскольку без приказа покидать своего места он права не имел, ему оставалось только наблюдать. Он отметил, что целители без дела не сидят. То там, то здесь слышались окрики сотников. Это означало, что кто-то неудачно упал со стены. Личного бойца сразу оттаскивали в сторону, и к нему со всех ног устремлялись белые шапочки с красными крестами. Макарка знал, в таком деле каждое мгновение на счету. Даже со смертельным ранением боец, получивший вовремя заморозку, обязательно выживал и полностью исцелялся. Им объясняли на занятиях, что заклятие заморозки как бы полностью останавливает работу всего тела. Даже дыхание и биение сердца почти прекращается, тем самым высвобождает телесную силу, называемую живо, и перенаправляет ее на исцеление раны. Единственным ограничением для заморозки было то условие, что боец должен быть еще жив. Нападающим все-таки удалось закрепиться на занятом участке, и теперь они неуклонно наращивали в этом месте численное преимущество. По штурмовым лестницам уже беспрепятственно поднимались новые десятки атакующих. Стало ясно, постепенно, шаг за шагом, они выдвинут со стены обороняющихся третью сотню. Однако сотники первой и второй сотни не пожелали удовлетворяться верной, но медленной победой, решив попытаться получить еще одну точку прорыва. Макарка видел, как сотник белый отзывает одну за другой десятки. Одна, вторая, третья. Он о чем-то коротко переговорил с другим сотником, и тот от себя добавляет еще одну десятку, четвертую. Все четыре отобранные десятки, подхватив лестницы, побежали к левому краю стены. «Готов поспорить?» – прокричала Кима. «У нас сейчас будут гости». Спорить с Акимой никто не захотел. Все и так видели, как четыре лестницы нацеливаются на их участок стены. Разбег, сближение, и лестницы одновременно бухают об стену. Закипел бой. Застучали друг от друга скрещиваемые копья. Кто-то бился молча и деловито, кто-то кричал, кто-то рычал. Когда кому-то из нападающих удавалось заскочить на кромку, но при этом он видел, что не может удержаться, то старался вцепиться в защитника, чтобы, падая, уволочь его за собой. Макарка заранее поставил себе сражаться, сберегая силы. Однако же сам не заметил, как его глаза застелила ярость. ярость. Было это следствием заклятия или нет, он не отследил. Он подбивал ноги копьем, толкал плечом, делал захваты, увертки и броски. Он умел биться умно и безрассудно одновременно. «Макарка! Макар!» До него не сразу дошло, что Вася уже не первый раз пытается до него докричаться. А когда осознал, будто лопнула застившая ему взор пелена. Макарка обнаружил, что они теперь бьются вместе с Васей плечом к плечу, прикрывая друг другу спины. Никого из их десятки на стене больше не осталось. Их с обеих сторон окружали только бойцы из нападающих сотен. «Макарка! Обморока нефрильная! Ты меня слышишь?» «Да, да, слышу», — ответил Макар, тряся головой. «Кончай геройствовать! Отходим!» Макарка кивнул, и они с Васей одновременно спрыгнули со стены.